понимать пытался тех, кто говорит о жизни, как о грязи. Оскал, улыбка, громкий смех, успех — это удача плюс связи. Лишь бы себя не сглазить, на троне будто князи. Готовят приговор для тех, чей туз козырной масти. На понедельник закатают дозу новой жизни, а на заре готовят яд из оправданий чистых. Глаголят истины, и оптимисты мы. Только куда ни глянь, кругом одни артисты, блин. Кто-то пишет музыку, а кто-то пляшет под гармошку. Кто накатит на дорожку, помечтает на окошке. Кто-то хочет быть собой, а кто-то понарошку. Главное, чтобы ты не скрал третьей копии в матрешке. Все хотят, чтобы было гладко, сделать себе кроличью лапку и по порядку собрать свои навыки в папку. Устроиться в лавку, ведь почетно быть бакалавром и дожидаться, пока кто-то дарует им лавры. Круговорот событий от зарплаты до зарплаты. Ума палата, звоню друзьям, вдруг пропихнут по блату. А между тем беру в руки лопату и черкану в календаре новую красную дату. Тут каждый первый знает путь к твоей утопии. Напоминает это анонимный кружок философии. Красивые истории широкой аудитории. Никто не понимает, карта не есть территория. Я вижу эти лица, тени за каждой дверью. Взглянув хоть раз под маску, ломаешь свою веру. Таких, как ты, встречаю сотни падших на неделю. Обидно, скажу вам, такая в мире атмосфера. Ты так играешься словами, ты просто маг. Твоя улыбка лживая, скажи, что все не так. При тебе есть хоть одна твоя истина. Скажи хоть что-нибудь в этой жизни искренно. Смотришь в глаза со скалом, я чувствую презрение. Проблема не во мне, к тебе лишь только сожаление. И после этого из нас твоих я ненормальный. Запахло гнилью. Добро пожаловать в реальность. В стране горбатых ровный корпус, признак уродства. Не то чтоб я ищу какие-то простые сходства. Армия клонов без мечты. Поставлю точку, света давно не вижу и не увижу больше.